Свечи гаснут. В наступившей вдруг тиши, в полумраке, охватившем Божий храм, шестопсалмии таинственно звучит, и слова молитв несутся к небесам. Покаянье в них и горечь бытия, и надежда на прощение Творца. Господа благослови, душе моя, судью, царя, небесного Отца. Ты прими, Господь, нас, немощных таких, помоги пройти среди земных преград. Словно верой и надеждой огоньки, в полумраке светят лучики лампад.